Глава третья. Каннибалы в лесу. Неандерталец загадочен практически во всем, от его истинной природы до его полярной неуловимости. В других местах, в другие времена, более 100 тысяч лет назад в наших широтах природа и значение его действий нам едва ли понятны. Как будто загадки и вопросы руководства к изучению этого вымершего человечества. Итак, более 100 тысяч лет назад в богатых первозданных лесах, весьма далеких от полярных степей, только что нами пересеченных, были обнаружены человеческие кости, намеренно разломанные, расчлененные и изрезанные. Они наводили на мысли о существовании среди этих лесных народов каннибалов-антропофагов. Каннибалы? Правда? Ешьте все. Людоедство, похоже, относится к разряду тех обычаев, которые нам легче принять, чем отвергнуть. Это не цитата Ганнибала Лектора из фильма «Молчание ягнят», а слова этнолога Елены Кластер, рассказывавшей в 1968 году об очень распространенной в южноамериканских обществах антропофагии. Такое высказывание поначалу может показаться странным. Антропофагия — это полное или частичное поедание человеческого тела, превратить человеческую плоть в мясо. Если точнее, это употребление в пищу останков человека, так как поедается не обязательно его плоть, это могут быть, например, волосы или кости. Как раз кости обычно употребляли лесные тропические народы, о которых говорила Кластер. Кости или плоть в зависимости от очень разных ритуальных обычаев. Людоедство отталкивает, чарует, ставит вопросы, хотя на деле это удивительное явление всемирно распространено и прослеживается через века в разных формах, часто там, где мы меньше всего его ожидаем. Может быть, вы, даже сами того не зная, людоед, потерпите еще несколько строк перед тем, как обижаться. Сейчас вы поймете. Поглощение человеческих тканей вовсе не экзотическое явление, оно глубоко укоренилось в нашей истории. Оно наблюдается по всей Европе от палеолита до Железного века без перерыва. Археологические данные не оставляют сомнений в том, что людоедство было частью быта во многих обществах вплоть до галлов. В первом веке нашей эры Плиний Старший описывает эти обычаи и их ритуальное значение среди некоторых кельтских народов. Этот текст римского натуралиста не выглядит как осуждение и не ставит древних кельтов на уровень противных варваров. В наше время археология неоспоримо подтверждает очень широкое использование этих обычаев у коренных обществ Железного века. Образ гальского героя Астерикса начинает хромать, хотя каннибализм добавил бы изюминки в финальный банкет комикса. Общий людоедский фон сохраняется в воображении людей Средневековья, и даже современные книги продолжают содержать обвинения в каннибализме. Учебники по волшебству, существующие со средних веков до настоящего времени, особенно распространенные в XIX веке, предлагают множество рецептов, требующих употребления человеческой плоти или крови. Самый популярный гримуар Альбертик XVII века советует: пустите себе кровь в пятницу по весне, дайте ей засохнуть в баночке вместе с 2 яичками зайца и печенью голубки, измельчите все до состояния пудры. Человек, чьей любви вы хотите добиться, должен проглотить приблизительно 0,5 грамма этой пудры, применять до 3 раз, если с первого раза не получится. Пользуйтесь на здоровье. Хотя эти обычаи жестоко наказывались церковью и ее карающей рукой инквизиции, католицизм сам не отставал в применении некоторых из них, ритуализировал их, сделал из них стержень самой религии. «Примите, ядите, сие есть тело мое», и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 25-28, синодальный перевод. Выражения недвусмысленные, и в 1551 году Триденский собор постановил, что это присуществление, то есть преображение в таинстве Евхаристии хлеба и вина в тело и кровь Христовы реальны. Хлеб и вино не символы, они воплощают действительное присутствие этого тела и этой крови, которые следует употребить. Как в гримуаре Альбертик, через эти строго определенные ритуалы вырисовывается тонкая линия, конечно, неосознанная, но очень четкая, связывающая любовь к существу с его поглощением. Ведь не зря мы часто говорим «я тебя съем» своим возлюбленным и детям. Материал для исследований явно очень высокой плотности и ведет мысль неожиданными обходными путями. Людоедство повсюду, и, кажется, оно систематически избегает слишком жестких определений. В конце концов, каннибализм не ограничивается стейком из бабушки под соусом тартар, а говорит нам о структуре наших чувств, нашем отношении к любви и принятии смерти близких, обусловленном их выживанием, продолжением в нас самих. Людоеды бывают разные и озадачивают нас своими обрядами, одновременно столь привычными и отвергаемыми нашим обществом. Творения поп-культуры дают нам интуитивно почувствовать, что каннибалы остаются древними варварами, расчеловеченными самым вульгарным образом. Слишком умный Ганнибал из «Молчания ягнят», оборотни, вампиры, которые восстанавливают силы, питаясь человеческой кровью, все они каннибалы. Все нелюди, но вместе с тем и сверхлюди. А вдруг каннибализм есть неосознанно отвергнутый путь к преодолению себя к возвышению? Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 53-58, синодальный перевод. С середины XIX века этнологи и антропологи пришли к пониманию, что эти культурные обычаи на деле глубже, чем кажутся. Так возникла идея, что подобные обычаи слишком сложны, чтобы быть использованными неандертальцем, которого тогда называли мустьерцем. Существует мнение о том, что этот варварский обычай подразумевает некоторый уровень цивилизации, наличие метафизических идей о различении души и тела. Дикарь съедает своего врага для присвоения себе одновременно его качеств и его отважности, чтобы удвоить собственную силу. Также уверенный в том, что он впитал в себя всю личность храброго человека, он часто меняет собственное имя на имя своей жертвы. Такая система понятий несовместима с тем, что нам известно о морали и уровне умственного развития мустьерца. Если теория немецкого антрополога XIX века Карла Фокта верна, то эти народы могли быть людоедами только от случая к случаю. И каким бы странным ни казалось это утверждение, они были недостаточно цивилизованными, чтобы стать антропофагами. Карл Фокт, 1817-1895. Немецкий естествоиспытатель, зоолог, палеонтолог, врач и философ, представитель вульгарного материализма. Примечание переводчика. Эти слова были произнесены в 1873 году бароном де Любаком после его археологических исследований в пещере Нерона во французском регионе Ардеш, где он нашел в остатках очагов человеческие обгорелые кости вперемешку с костями дичи, добытой неандертальцами. 13 человеческих останков, выеденных до мозга костей, показались под несколькими сантиметрами почвы. Необычные археологические коллекции пещеры Нерона были бессистемными, и никакое исследование тогда не позволило выяснить подробности обращения с телами неандертальцев на этой стоянке. Но 126 лет спустя, в 1999 году, в прорезавшем каменистые пещерные отложения узеньком раскопе все-таки обнаружилось то, что позволило доказать реальность практики каннибализма в некоторых неандертальских обществах. Но о каком каннибализме идет речь? Я был одним из авторов исследования, опубликованного в журнале Science. В этой впечатляющей пещере я оказался в 20-летнем возрасте, и в ней я провел лучшие годы своего обучения доисторической археологии, участвуя в раскопках 2 месяца в году на протяжении 6 лет. По окончании проекта у меня за плечами был целый год проживания в этом каменном укрытии. Работая в узком кругу, там я впервые близко столкнулся с этими неандертальскими популяциями. Пещера имела вид естественного колодца в камне. Спускались мы туда по деревянной лестнице. оказываясь в плену каменного цирка площадью около 20 квадратных метров. Там мы ступали на археологические уровни 120-го тысячелетия до наших дней. Интересная, плохо изученная эпоха, во время которой мировой климат резко перешел из ледникового периода в стадию умеренного климата, очень умеренного, гораздо более теплого, чем сейчас. Таким образом, огромные травянистые степи, подходящие для северного климата, быстро сменились очень плотными лесными просторами, превратив открытые пейзажи, схожие с необъятными современными монгольскими равнинами, в богатейшие густые леса. Огромные, первозданные бесконечные леса. Это, по всей видимости, преувеличение. Так, масштабный анализ архивов ископаемой пыльцы, Пирс и другие, 2023, показывает широкое развитие разреженных лесов и открытых травянистых ландшафтов на протяжении последнего межледниковья, занимавших совместно до половины площади Европы. Основным фактором, сдерживавшим повсеместное развитие сомкнутого лесного покрова, было воздействие крупных копытных и хоботных. Примечание научного редактора. Леса, в которых ни одно дерево не было срублено, ни одна дорога не была проложена. Температура океана была в среднем на 2 градуса Цельсия выше сегодняшней, и в морских просторах тоже произошли большие перемены. За счет таяния громадных континентальных ледников уровень океана поднялся на несколько десятков метров, и океан оказался на 6-9 метров выше, чем сейчас. Пейзажи очень быстро поменялись. Не только растения, но и весь биотоп радикально изменился, равновесие сместилось. Лошади, олени, бизоны, до того превосходившие количеством всех остальных животных, быстро сменились лесными видами, в частности, оленями, косулями, лосями и удивительными большерогими оленями, мегалоцеросами, гигантами с размахом рогов до 3,5 метра. Это длина автомобиля. Лесные просторы также вмещали множество хищников, таких как гиены, львы, леопарды, волки. Континентальные археологические данные свидетельствуют о чрезвычайном расцвете разнообразных биологических видов, который стал ответом на это резкое климатическое изменение. Мелкие виды, такие как грызуны, летучие мыши, амфибии и змеи, тоже отличаются поразительным разнообразием. Видов становится в 4-5 раз больше, чем в предыдущий ледниковый период. В каменном колодце дни текли в ритме утомительных операций раскопок. Мы проводили их маленькими бамбуковыми орудиями, чтобы не повредить археологические предметы при извлечении из грунта. Отложения просеивались с водой на очень мелких ситах, затем в сухом виде перебирались для выявления костей и зубов самых мелких видов, таких важных для воссоздания картины климата и окружающей среды. Цель исследования захватывающая, а вот процесс скучный и часто неблагодарный. Мы нашли очень мало кремней и костей. Археологические уровни пострадали из-за более ранних, непрофессиональных раскопок местного любителя. Из-за немногочисленности археологических артефактов пещеру долго недооценивали. В 1970-е годы археологи предположили, что в ней сохранились только перемещенные остатки, по-видимому, приплывшие по склону из огромной нависающей над ней полости пещеры Нерона, настоящего палеолитического собора, состоящего в списке исторического наследия с 1965 года. Скорее всего, административные службы археологии разрешили любителю поработать в этом маленьком укрытии и воспользовались его содействием, чтобы добыть хоть какие-то данные в одной из бесчисленных пещерок, таящихся в Ордежских холмах. Теперь разумность их стратегии очевидна. Сегодня ее можно считать экономным вариантом получить доступ к второстепенным данным, и не только. Кто знает. Их план мог действительно сработать, и Пьер, тот самый местный любитель, очень старался со своими малыми знаниями и большим желанием. Он спустился глубоко в осадочные породы полости, но скоро исчерпал свои силы. Это призвание свободного времени, ведь так поэтично спускаться в недра земли. Пьер не был профессионалом и занимался раскопками в свободное время. Такие занятия притягивают романтиков и охотников за впечатлениями. Он отсеял мало археологических находок в сравнении с объемом вырытого, но с любовью сохранил свои коллекции, вырезав в белом полистироле выемки для своих сокровищ. Кремня, кости лошади, челюсти волка. Он рыл, подписывал, мечтал, путешествовал во времени. Затем пришли 1980-е годы, и время любителей в археологии закончилось. Ее профессионализация быстро стала нормой. Археологические службы наконец-то решились посетить местонахождение и измерить объем работы, выполненной Пьером. А он хорошо продвинулся, проезжая каждые выходные на своем старом зеленом велосипеде с бутербродом в кошелке. За дружелюбной улыбкой Пьера обнаружилась шестиметровая дыра. Спускаясь в эту огромную яму, наблюдая богатую череду осадочных слоев, уровень за уровнем, они постепенно погружались в прошлое. Эта шестиметровая толща запечатлела многочисленные фазы наполнения седиментами, очень четко отличающимися друг от друга цветом или текстурой отложений, составляющих будто бы огромный слоеный пирог. Шестиметровый слоеный пирог. Проанализировав разрезы, оставленные на краях этой огромной ямы, административные службы быстро поняли, что кремни и кости, найденные здесь, не могут происходить из большой соседней пещеры Нерона, располагающейся на несколько десятков метров выше. За долгие годы Пьер расчистил целый оригинальный объект, полный свидетельств многочисленных поселений неандертальских охотников. Пока Пьер не начал раскопки, кремни и кости, окаменевшие в полости, были законсервированы с тех самых пор, как неандертальцы покинули ее. Но когда это было? 45 или 200 тысяч лет назад? Коллекции, которые собрал Пьер, не позволяют узнать точное происхождение предметов. Также невозможно определить их расположение на разных уровнях этой открытой дыры. Кости теплолюбивых животных перемешаны с костями животных, приспособленных к полярному климату. Между этой костью и этим кремнем, вместе красиво лежащими в специально вырезанной для них коробочке, всего 10 сантиметров, а во времени их могут разделять 100 тысяч лет. Мы никогда не сможем восстановить их настоящую историю. Раскопки были остановлены, но вред уже был нанесен. Тяжело навести порядок в 100 тысячелетиях перемешанной истории. На протяжении 10 лет памятник не трогали, исследования были заморожены. Коллекции не изучали по причине смешанности. Все равно, что попытаться понять период правления Ивана Грозного, изучая коллекции кельтских мечей, римских черепиц и статуи периода Возрождения. Получилась бы оригинальная и интересная цивилизация. В начале 1990-х годов молодой специалист до истории, археолог Альбан де Флёр, попытался обнаружить археологические уровни в пещере Нерона, находящиеся в нескольких шагах выше скального углубления, исследованного Пьером. Однако этот неандертальский собор за 120 лет рытья был перевернут вверх дном. 5 поколений археологов-любителей пересеклись в этой огромной полости со времен больших археологических исследований 1870 года, проведенных бароном де Любаком и князем Лериком. Альбан де Флёр долго мучился, но так и не нашел нетронутых археологических уровней в пещере Нерона. Он переворачивал, убирал, расчищал хаотично разбросанные глыбы, перевернутые до него десятки раз любителями на протяжении 120 лет. Местные дети и те, что оставались с детьми, повзрослев, приходили в пещеру Нерона охотиться на кремни и кости пещерных хищников. Но право, кремни из пещеры Нерона хороши, они так и манят отправиться в путешествие во времени. Заодно молодой ученый воспользовался случаем, чтобы осуществить зондирование в соседней пещере, убежище Мулогерси, в основании разрытой, оставленной Пьером, ямы на дне этой шестиметровой дыры. Всего квадратный метр, мимоходом, и он обомлел. Несколько десятков сантиметров вниз, и сразу показались 13 костей, из которых выделялись 3 зуба и 7 фрагментов черепа. 13 человеческих неандертальских останков. Одна из прекраснейших антропологических находок во Франции за последние 11 лет. Раскопки остановились, но зондирование продолжилось год спустя. В 1993 году еще совсем молодой я случайно попал в состав этой экспедиции, откапывающей самые важные неандертальские коллекции из найденных во Франции за долгие годы. И разговоры в ней шли о неандертальце, об огромных лесах и о каннибалах. Каннибалы в лесу? Эти исследователи тогда как раз только что опубликовали статью в журнале Nature. «Cannibals among Neanderthals». Всего половина страницы, представляющая эти несколько человеческих костей. Они сильно фрагментированы, раздроблены на маленькие кусочки размером в несколько сантиметров, но их анализ показал, что они были поломаны намеренно, и, несомненно, это было сделано, пока они еще были свежими, то есть в момент смерти этих неандертальцев. Анализ поверхности костей также выявил тонкие следы, подобные тем, которые оставляет лезвие кремня. Обычно такие следы появляются, когда орудие проходит по кости, отделяя от нее мясо. Кстати, человеческие останки были перемешаны с костями животных, оленей и коз, принесенных неандертальцами с охоты, и на этих животных костях были такие же переломы и следы от разделки туш, оставленных охотниками. Так ученым стало ясно, что в этой дыре разворачивались весьма драматические события. Все животные остатки, найденные рядом с человеческими, указывают на теплый климат, а это значит, что событие произошло более 100 тысячелетий назад. Получается, что эти тела были разделаны, разломаны в далекую по времени эпоху раньше последнего ледникового периода. Но разделаны и разломаны с какой целью? В своей первой работе 1993 года ученые уже предположили каннибализм, исключив ритуальные действия или погребальные обряды. Почему они сделали такие выводы? По мнению авторов этой работы, этнографические ритуальные каннибальские обычаи всегда показывают бережное отношение к костям. Их никогда не переламывают. Именно по этой причине, когда ученые впервые обнародовали свое открытие, они предположили, что имел место каннибализм с целью пропитания. Эти ученые решили, что видимые следы на костях означают просто потребление человеческой плоти в строго питательных целях. Неандертальцев обработали, разделали и съели вплоть до костного мозга, чтобы насытиться всеми тканями, содержащими белки, то есть плотью и костным мозгом. Каннибализм без аппетита. На самом деле, задокументированные практики каннибализма во многих обществах невероятно разнообразны, и этнография никогда не устанавливала универсальных правил сохранения костей. Есть тысячи примеров таких переломов при проведении ритуалов, не связанных с простым поиском пищи. У гуаюпов, индейцев аруаки из Колумбии и Венесуэлы, например, есть верование, будто боги приказали людям раскалывать кости и поедать их. Здесь раскалывание и потребление костей имеет строго ритуальные цели без связи с какой-либо формой пропитания. Эти ритуализированные обряды имеют отношение к смерти и позволяют совершить траурный процесс деликатно с целью забыть беду и одновременно оставить память об усопшем. Эти ритуальные обряды касаются отношения к телам близких и выступают частью так называемого эндоканнибализма. Они противоположны экзоканнибализму, множеству обрядов, в которых поедаются уже не части тел близких, а части вражеских тел. Будь то поедание своих или чужих, каннибализм всегда в высшей степени ритуализирован и преображен людьми в чудесные театрализованные представления, разыгрывающие стойкость живых, над которыми нависла опасность попасть под влияние мертвых. Это великая борьба за выживание группы, где мертвые напоминают о себе тысячи образов повседневной жизни. Кластер, например, предположила, что в южноамериканских обществах каннибализм делится на две очень разные категории. Если потребляются кости, то тело принадлежит близкому родственнику, а если плоть — врагу. Это различие между эндо- и экзоканнибализмом может быть довольно теоретизированным. Во всех южноамериканских группах покойника боятся, в его намерениях сомневаются. Знают, что он уже не член общества, он на вражеской стороне. Таким образом, в этих процессах поедания умершего может заключаться прогрессивный отказ от него. Он уже не свой, он выходит из группы, он считается объектом, которому больше нельзя доверять. Обряды смешиваются, границы между эндо- и экзоканнибализмом становятся размытыми. Кому поедать плоть? Самым близким родственникам? Или, наоборот, самым далеким от покойника членом племени? Нужно ли поглощать плоть или кости? Нужно ли в конце ритуала разбить череп нашими луками, как мы это делаем с вражескими воинами? Мертвец, близкий, отец выходит из этнического или семейного круга и становится неким опасным объектом и даже врагом, и тогда его плоть надо съесть, как плоть вражеских пленников. Если в теории Энда и Экза каннибализм признаны во многих обществах на Земле, и их можно довольно четко различить, на практике эти различия не так-то просто отследить. Обряды, производимые по отношению к телу и в целом к останкам, как к последним свидетельствам о мертвом, всегда ритуальные. Они могут сливаться, совмещаться, чередоваться. Итак, начиная с 1993 года, неандертальские останки воспринимались как свидетельство каннибальских обычаев среди народов, предающихся антропофагии не в ритуальных, а в пищевых целях. И это мнение основывалось лишь на том, что человеческие кости были намеренно переломаны. Полагаю, это ошибочная интерпретация этнографической действительности. Она ограничивает сложность феномена очень маленькой сферой социокультурных фактов, свойственных в той или иной степени большинству обществ на Земле. И археология знает о них с тех пор, как начала собирать архивы. 6 лет копать, чтобы добраться до съеденных тел. В 1993 году в этой маленькой полости на 6-метровой глубине перед нами стояла задача расширить площадь дна. Дыра была выкопана лестничкой, позволявшей спускаться постепенно уровень за уровнем. Она была похожа на перевернутую ступенчатую пирамиду с маленькой верхушкой в самом низу. Доступная площадь на самом дне была минимальной. Эту площадь надо было увеличить, чтобы докопаться до древнейших уровней и попытаться уяснить значение переломанных костей и разделанных более 100 000 лет назад неандертальских тел. Решено было рыть с самого верха и по ходу сравнивать вырытые до этого Пьером стенки, чтобы оказаться на древней земле наших людоедов. Экспедиция продолжалась 6 лет. По 2 месяца в год малым составом археологов, висевших на старых брусьях по краям дыры. Понадобилось 12 долгих месяцев пещерной работы, чтобы расчистить значительную поверхность площадью в 20 квадратных метров на дне этой дыры. Площадь открыла нам окно в прошлое, в котором мы хотели рассмотреть значение найденных человеческих останков. В других технических условиях эту работу можно было бы выполнить за несколько часов, но в нашем случае 12 месяцев были необходимыми и несократимыми. Мы должны были копать, описывать, аккуратно изымать все археологические, геологические и палеонтологические данные, зарегистрированные в пещере слой за слоем. Пещера была засыпана постепенно на протяжении тысячелетий. Таким образом, нам пришлось заново изучать почву, отталкиваясь от самой поздней из них, находящейся на самом верху дыры. Мы ожидали, что эта трудная работа позволит выяснить, что происходило за все это время с климатом и живущими здесь людьми. По окончании 12 долгих месяцев работы мы наконец-то попали на 15-й уровень, на котором жили пресловутые каннибалы. На этом этапе к нам присоединились замечательные американские антропологи из Калифорнийского университета в Беркли, которые подарили нашему проекту больше шансов отличить самые мелкие человеческие останки от животных. 12 месяцев, проведенных в заперти в пещере, сблизили меня с каждым сантиметром, и вскоре мы были вознаграждены за нашу настойчивость. Все эти годы мы, подвешенные на досках, испытывали археологический голод. Мы скребли эту землю, чтобы выровнять края дыры, которую начал рыть Пьер. И в результате мы получили хорошую рабочую поверхность на дне дыры. Мы находились в нескольких сантиметрах от грунта, по которому ступали древние каннибалы, и, наконец-то, перешли от вертикальной расчистки к горизонтальным раскопкам, благодаря которым смогли бы точнее прочесть происходившее. От вертикальной геологии к горизонтальной этнографии. Теперь надо было медленно снимать отложения, чтобы выявить останки, брошенные неандертальскими охотниками более 100 000 лет назад. Нам удалось обнаружить довольно разрозненные останки, но в большинстве своем они неплохо сохранились. Большая куча пепла говорила о том, что неандертальцы поддерживали очаг. Вокруг нее были раскиданы разломанные и разделанные остатки животных. Затем наконец-то показались первые человеческие останки. Сначала изредка, а затем и постоянно. One day, one remain. В день по находке, как говорили американцы. Действительно, коллекция неандертальских останков быстро выросла из 13 обнародованных в 1993 году до 78 костей. Они относились ко всем частям тела от черепа до пальцев ног, появляясь беспорядочно и рассеянно по всей площади раскопок вперемешку с останками животных, послуживших пищей, и иногда вокруг очага, но без следов обгорания. Все наши находки мы представили миру в 1999 году, дав первые характеристики отношения неандертальцев к телам своих усопших. Анализ костей позволяет доказать, что эти 78 маленьких костных фрагментов принадлежали 6 разным индивидам, среди которых можно опознать минимум 2 детей, 2 подростков и 2 взрослых. Определение остается приблизительным, так как основывается только на подсчете одноименных костей. Извлечь 6 индивидов из довольно маленькой раскопанной площади в одном археологическом слое – это много. К тому же все возрастные категории были представлены равномерно. Тем не менее, мы нашли очень мало кремней. Человеческих останков было больше, чем каменных орудий. Раскопки закончились на констатации этого факта. Уникальные и удивительные события происходили в этой пещере 100 тысячелетий назад. Наши исследования позволили предположить существование каннибализма в его широком значении, без возможности точно его охарактеризовать. Этнолог может своими глазами наблюдать за сложными инсценировками, происходящими между живыми и мертвыми. Археолог же всего лишь находит брошенные останки, которые трудно интерпретировать. Где обряды, где действия и жесты живых, с какой целью был расколот этот череп? Чтобы добыть из него питательный мозг? Чтобы отцовская материя выжила в сыне и стала его плотью? Или его разломали и раздробили все члены группы наподобие южноамериканцев, потому что он воплощает в усопшем часть врага, чей дух может вернуться из загробного мира, пугать нас и мстить нам? «Я тебя съем от любви или от голода?» 20 лет прошло без новостей от этих ордежских людоедов, и вот в 2019 году глава той археологической экспедиции опубликовал в Journal of Archaeological Science очень интересный анализ, смущавший уже тем, что он подразумевал. Ученый предположил, что неандертальцы из Мулагерси поедали своих мертвых в периоды острого голодания. А нехватка пищи могла объясняться серьезными климатическими изменениями, из-за которых старые таежные биотопы превратились в густые теплые леса. Степные народы, охотники на лошадей, получается, просто не смогли полноценно приспособиться к новой среде. В новых густых лесах исчезли большие стада травоядных, на которых они привыкли охотиться, и голод привел неандертальцев к поеданию своих мертвых. Этнография и история признают невероятную сложность отношения к телам усопших. И вдруг авторы приходят к такому предельно точному, однозначному, определяющему цепь событий сценарию, исключающему любые другие гипотезы. Авторы публикации основывали свое рассуждение на предполагаемом возрасте стоянки около 120 тысяч лет, как раз в начале периода потепления. Они подчеркивали, что от этого теплого европейского периода осталось очень мало объектов, признавая только 5 памятников в Европе и 1 во Франции. Главные аргументы казались убедительными, а редкость находок в теплом периоде таким образом становилась доказательством падения численности населения при изменении биотопов, в которых неандертальцы больше не могли использовать традиционные охотничьи стратегии. Микроскопический анализ зубов как раз показывал, что в детстве эти неандертальцы переживали регулярные эпизоды голода. И тела были обработаны способом, вполне схожим с тем, которым обрабатывают добычу. После разделки и дробления костей животные и человеческие останки были брошены вперемешку. Так значит, этот каннибализм совсем не был ритуальным. Ни эндо, ни экзо. Люди боролись за свое выживание в полностью меняющейся среде, и были вынуждены питаться трупами соратников ради продолжения рода. В этот раз последствия потепления климата были роковыми. Выживание популяции зависело от столь безнадежных действий. Не ходите, дети, в лес, там бродят голодные каннибалы. Я не мог довольствоваться этой гипотезой и в 2020 году напечатал комментарий в том же научном журнале, разобрав один за другим элементы интерпретации этого объекта, на котором я фактически прожил несколько лет. Мой ответ «Cannibals in the Forest» давал другое, можно сказать, противоположное освещение вопроса и постулировал трудность утверждать что-либо с такими археологическими фактами. Для начала я указал на то, что в Европе более 80 памятников, которые можно отнести к этому теплому периоду вместо 5 изолированных по всему континенту. Разница может показаться колоссальной, но не удивляйтесь, она сама по себе оспорима. Почему? Потому что такие древние объекты очень тяжело датировать, и уж тем более точно. Возможно, в будущем мой список из 80 поселений будет удлинен или укорочен. Эти колебания естественны в ходе эволюции знаний в науке. Тем не менее, вряд ли наше развитие уничтожит большую часть этих археологических ансамблей. Их количество в любом случае намного больше, чем названо в работе 2019 года. Я также подчеркнул в своем комментарии, что критический анализ хронологии поселений должен был распространиться и на оценку возраста самого каннибальского эпизода в Ордешской пещере. Возраст 15-го слоя в Мулагерси на самом деле тоже очень спорный. На этом уровне было сделано всего несколько физико-химических замеров, и эти исследования дают, если присмотреться, очень противоречивые результаты, так как датировки разницы в пределах 20 тысяч или 30 тысяч лет. Если мы делаем измерения с погрешностью плюс-минус 10 тысяч лет, то о каком точном определении периода может идти речь? Где-то между 90 тысячами и 120 тысячами лет назад. И на какую из высших или средних оценок стоит ориентироваться? В любом случае, практически ни один из анализов не указывал прямо на фазу теплого оптимума, которая обычно располагает между 123 тысячами и 116 тысячами лет назад. Ученые, отталкиваясь, по-видимому, от климатических показателей, выводимых посредством анализа фауны мелких позвоночных, змей, амфибий, грызунов и так далее, пытаясь выявить смесь фауны, приспособленной к жаркому климату, и откровенно холодноустойчивой фауны. По их мнению, эта совокупность животных может относиться к самому началу теплого оптимума, к эпохе, когда еще были распространены несколько видов животных, характерных для предыдущего ледникового периода. Эта аргументация, к сожалению, была неприемлема, так как теплые и холодные элементы фауны присутствовали во всей 6-метровой толще, на всех археологических уровнях укрытия, а значит, выживали рядом на протяжении примерно 80 тысяч лет. Объект возвышается над долиной реки Роны, представляющей главный миграционный коридор, соединяющий Средиземноморье и равнины севера. Соотношение теплолюбивых и холодолюбивых видов в составе фауны этой области регулярно и быстро колебалось. Некоторые теплолюбивые виды могли подниматься вдоль этой естественной миграционной дороги на север, а более приспособленные к холодному континентальному климату – регулярно спускаться к югу, также пользуясь этой широкой магистралью. Сосуществование теплолюбивых и холодностойких видов – плохой хронологический показатель. Он не позволяет привязать людоедскую деятельность к началу обширного изменения климата. Присутствие теплолюбивой и приледниковой фауны в одном археологическом грунте представляется одной из характеристик этого ронского биотопа, уже запечатлевшего континентальную атмосферу, но еще находящегося под средиземноморским влиянием. От столь хрупкого аргумента пришлось отказаться, так как он еще сильнее расшатывал наше убеждение насчет действительного возраста каннибалов. Сколько же на самом деле лет этим культурным слоям? 120 тысяч лет, 100 или 80? Вопрос определения возраста раскопок доисторического палеолита предельно важен и требует крайней осторожности, тем более что периоды настолько древние, что не поддаются радиоуглеродному анализу. Теоретически этим методом можно датировать кости возрастом в 55 тысяч лет, Но на самом деле немногие лаборатории способны обработать пробы старше 40 тысяч. Для того, чтобы подтвердить точный возраст отложений в 120 тысячелетий, необходимо произвести множество хронометрических замеров различными методами, часто гораздо менее точными, чем радиоуглеродный анализ. Большое количество датирований разными методами помогает выстроить статистические модели, благодаря которым можно точнее оценить возраст того или иного слоя. Очень мало местонахождений отвечает таким строгим требованиям, что объясняет субъективное желание авторов ограничить количество европейских объектов, хронологически совместимых с этим эпизодом теплого оптимума. Не исключено, что на самом деле в масштабе континента таких памятников относительно много, но чтобы их таковыми признать, надо разработать большие научные программы, задействовать лучших специалистов из разных стран. А пока лесные народы систематически убегают от нас. Несколько больших археологических находок позволяют нам говорить о достоверности неандертальских обществ и понять, как эти люди приспособились к изменению климата. Теплый оптимум продлился 10-15 тысячелетий. С температурами приблизительно на 3 градуса выше сегодняшних он представляет собой самый теплый климатический эпизод на Земле за последние 400 тысяч лет. Мы говорим о глобальной температуре, температуре океана. Местами же, например, в наших широтах эти климатические условия могли отличаться от современных гораздо значительнее. Посезонные температуры могли превышать современные на 10-15 градусов. На средних широтах неандертальские популяции, вероятно, постепенно приспосабливались к распространению огромных первозданных лесов. Однако, если каннибализм был прямым следствием климатических изменений, что тогда следует думать о популяциях, которые не смогли приспособиться к лесным пространствам, покрывавшим Европу на протяжении более 10 тысячелетий? Разве на наших широтах эти же леса не были хранилищами биоразнообразия, намного превышающего то, которое было доступно в предыдущие ледниковые периоды? Неужели эти популяции не заметили новые животные ресурсы или не смогли изменить старые охотничьи традиции? Ведь хищники, которые обнаружены в этот период времени, львы, гиены, леопарды, волки, медведи, росомахи, однозначно указывают на изобилие добычи. Эти хищники нуждаются в большом количестве животного белка. Надо пересматривать весь сценарий. Каков бы ни был возраст местонахождения, жили ли наши людоеды в начале или в конце теплого периода, если эти межледниковые леса были такими богатыми, если эта среда была одной из самых насыщенных потенциальной добычей, которые когда-либо знала Европа, то как можно предполагать, что неандертальцы, заселившие почти все биотопы Евразии, смогли обеспечить выживание этой конкретной группы только путем поедания плоти своих мертвых? Любому обществу в случае катастрофы для выживания группы может потребоваться поедать своих мертвых. Однако научный труд, который я обсуждаю, вовсе не ограничивал это событие стечением страшных исключительных обстоятельств 100 тысяч лет назад в Ордежской пещерке. Аргументация авторов строилась на глобальном крахе человеческих популяций по всей Евразии, крахе, проистекающем из неспособности неандертальцев подстроиться под богатую лесную среду. В этой странной теории лесных каннибалов ничего не клеилось. Тысячелетние знания и стратегии. Голодные эпизоды действительно регулярно имели место в истории человеческого общества, о чем свидетельствуют характерные следы в линиях роста неандертальских зубов. Но это обычные следы, они часто встречаются на зубах очень многих народов охотников-собирателей, как доисторических, так и современных, например, тех же инуитов. Инуиты в наши дни самый северный народ на планете. Они разработали технологии, позволяющие эффективно выживать в экстремальных условиях, обеспечивать их группу постоянным доступом к питательным ресурсам, которые не использует ни один другой народ на Земле. На этих крайне северных просторах ошибка недопустима, так как может подвергнуть опасности все сообщество. И тем не менее, у инуитов никогда, даже эпизодически, не наблюдалось ни одной формы каннибализма. Традиционная группа охотников-собирателей обычно занимает огромные территории, которые они отлично освоили, планируя использование природных ресурсов, отличающихся большой вариативностью в зависимости от сезона. Деятельность группы четко определена и изменяется в зависимости от сезона. Иногда жизнь группы буквально распланирована на несколько лет вперед. Традиционные кочевые ритмы соответствуют старинному учению, опирающемуся на точное знание поведения животных, их миграционных фаз, обычаев, их передвижений. Эти навыки формировались веками, а то и тысячелетиями, и передавались путем устной традиции, обогащаясь из поколения в поколение прекрасным знанием собственных земель. Организация группы, ее выживание, ее равновесие строится на древних эмпирических и аналитических знаниях, которые уже стоит считать научными, так как они глобально относятся к изучению мира. Так, у некоторых групп инуитов год разделен на 6, иногда и 7 сезонов. Начало осени, осень, начало зимы, зима, конец зимы, начало весны, весна, лето. Такой подход позволяет очень тонко и точно предвидеть использование природной среды. Конец зимы может оказаться критическим сезоном. Поздний холод и позднее появление дичи в начале весны могут нести разрушительные последствия. Эти фазы, потенциально подвергающие сообщество опасности из-за колебаний климата, давно определены. Даже если они соответствуют абсолютно исключительным обстоятельствам, они все-таки иногда наступают, и коллективная память группы запечатлевает пережитые предками испытания. Каждый член группы помнит о них, и это порождает стратегии, которые со стороны могут показаться контрпродуктивными и даже нерациональными. Празднование весеннего равноденствия отмечает конец зимы многолюдными собраниями и организацией больших соревнований, таких как гонки на санях, игры с мечом и стрельба из лука. Подобные собрания в конце зимы не только служат ориентиром во времени, но и позволяют изолированным зимой группам вновь встретиться, пользуясь случаем, поделиться на пирах зимними запасами, которые обычно оказываются невостребованными. Если празднования отмечают возвращение дичи и периода изобилия, то пиры на самом деле устраиваются не с целью выразить общую радость приходу тепла. Они представляют собой прежде всего одну из стратегий, позволяющую возобновить сплоченность группы и избавиться от зимних запасов еды, которые в противном случае понадобятся только в исключительных обстоятельствах. Кризис, непредсказуемый и неожиданный, все-таки следует предотвращать запасами из непортящихся продуктов – сушеных, замороженных, заквашенных, в привычную длиннющую зиму обычно ненужных. Если же весна не приходит, если зимой все же поели все зимние запасы, инуиты обращаются к соседним сообществам, чьи зимовки им прекрасно известны. Так общественные узы обеспечивают выживание всего народа. Празднование весны знаменует управление животными ресурсами и общественную сплоченность групп, театрализует две основы, обеспечивающие выживание народов Крайнего Севера. В негостеприимной среде всем человеческим обществам от природы свойственно помогать друг другу и делиться. В пустыне всегда дадут попить даже чужому. И нет такого северного народа, который бы не поделился своими последними запасами с соседями, страдающими от болезни или голода. Великолепное понимание природной среды определяет общественное устройство, а дружественные и союзные связи гарантируют долговременную устойчивость группы. Это прочный фундамент, обеспечивающий выживание индивидов и популяций. Именно такие сети взаимопомощи сделали возможной колонизацию всех сред на планете. Жизнестойкость человеческих народов скрепляется великой невидимой сетью, в большой степени освобождающей их от границ и сложностей заселенных ими биологических сред. Народам охотников-собирателей, по сути, не знаком тот дикий голод, который приводит к поеданию трупов в качестве последней стратегии для выживания группы. Бегите, бегите, это не люди. Но каннибализм ради пропитания все-таки существует. Он был широко описан в нашей собственной истории. Но в каких особенных условиях он может возникать? Анализируя ситуации крайнего человеческого отчаяния, можно заметить точку соприкосновения, свойственную большинству из острых проявлений антропофагии. Подобные кризисы почти всегда поражают путешествующие группы, людей, попавших на незнакомые им земли. каннибалами становятся на территориях с недостаточно известными ресурсами, не предоставляющих доступа к сетям взаимопомощи местного населения. В 1845 году сэр Джон Франклин, капитан королевских британских судов «Эребус» и «Террор», возглавил полярную экспедицию для исследования северо-восточного прохода. Целью исследования было открытие пути к северу от Америки, если плыть между островами и архипелагами, разделяющими канадский крайний север и Гренландию. В том году лед казался тонким, а англичане уже вроде слыли знатоками полярных экспедиций. Сэр Франклин, кстати, был признан экспертом северных океанов. Корабли взяли с собой огромные запасы еды, соответствующие 3-4-летнему снабжению 129 членов двух экипажей. Когда корабли застряли во льдах с приходом сурового сезона, Франклин готовился к нескольким зимовкам. Но и в последующие годы солнце так и не разморозило лед даже в теплое время года, и весной 1848 года экипаж наконец-то решился покинуть наполненные едой суда. В конце апреля, перед скорым потеплением, экипаж собирался пройти пешком 1600 километров, отделяющих их от ближайшей фактории на берега Гудзонова залива. Они должны были идти вдоль реки Блэк-Ривер и думали, что в ней водится достаточно рыбы, чтобы прокормиться. Ни один не остался в живых. В 1854 году один канадский картограф привез с собой рассказ инуитов о людоедах Крайнего Севера. Эти события глубоко поразили несколько инуитских групп, которые рассказывали о существовании белых демонов-людоедов нечеловеческого образа. Где-то с десяток членов экипажа Франклина достигли юго-западной границы острова Кинг-Уильям, где располагалось одно из инуитских поселений. Встреча была настолько ужасной, что память о ней оставалась яркой у потомков инуитов 150 лет спустя. Дороти Эбер собрала некоторые из этих свидетельств в 1999 году. Одна из женщин первой увидела страшные, шатающиеся, синекожие силуэты с пустыми взглядами, не способные говорить. Она побежала, сломя голову, к своему поселению с криками «Бегите! Бегите! Это нелюди!». В течение 170 лет ученые регулярно находили разбросанные остатки двух судов, и до сих пор полярные экспедиции натыкаются на останки членов экипажей. Анализ костей показывает следы отделения мяса, разбивания кости с целью вытащить костный мозг и полировку, характерную для костей, из которых вываривают бульон. Собиралась каждая доступная калория. В реке Блэк-Ривер практически не оказалось рыбы. Инуиты избегают этой местности, зная, что там недостаточно еды. Итак, перед нами свидетельство масштабного каннибализма, поразившего весь экипаж двух британских судов, подтвержденного устными инуитскими традициями, а также анализом останков тел каннибалов. Вот мрачное доказательство того, что каннибализм ради пропитания может поразить целую человеческую группу и довести более 100 человек до поедания друг друга в предсмертном состоянии. Эти отчаянные действия были совершены людьми, которые попали в ловушку неизвестной им местности, застряли в экстремальных условиях с недостаточными или неизвестными ресурсами для обеспечения потребностей всей группы. Но эти проявления каннибализма стали возможными только потому, что эти люди оказались абсолютно одни, вдали от себе подобных. Никто не мог помочь членам этих экипажей, чьи культурные и моральные ценности были погребены под влиянием обстоятельств. И когда члены экипажа «Эребуса» и «Террора» все-таки достигли поселения людей, инуиты настолько испугались их зверского нечеловеческого вида, что бежали от них морем, не признав в этих чудовищах каннибалах людей. Они подумали, что эти опасные создания вырвались из их самых темных древних мифов. На людей эти оголодавшие существа были уже не похожи, и от них можно было только бежать. Итак, обычно каннибализм с целью пропитания неизбежен для людей, изолированных от своей общественной группы, в исключительных обстоятельствах, в среде лишенной питательных ресурсов. Этот рассказ также высвечивает отношение к каннибализму в нашем обществе. Он олицетворяет невообразимое человеческое поведение, особенно если связано с приключениями, открытиями, прогрессом. Представьте себе, что первый полет на Марс закончился бы крушением космического корабля и поеданием членами экипажа друг друга. В нашем западном представлении мы ощущаем противоречие между благородством исследования непознанного и непреукрашенными границами человеческой сути. Неандертальский обряд. Насколько я знаю, эти редкие эпизоды каннибализма ради пропитания у одного человека или группы никогда не встречались в быту популяции охотников-собирателей, живущих на своих родных землях в очень хорошо знакомой им среде. В наших широтах изменения климата, какими бы резкими они ни были, не могут полностью изменить биотоп в масштабе одной человеческой жизни. Ни один степной неандерталец, охотник на лошадей, не мог при жизни оказаться в огромных теплых лесах, населенных оленями. В пещере Мулагер-Си были найдены перемешанные неандертальские кремни и костные останки. Эти кремни доказывают использование пород, добытых на большой, хорошо изученной территории, покрывающей несколько десятков километров по обе стороны реки. Хорошее знание каменных ресурсов позволяет нам предположить, что эти неандертальцы издавна были хозяевами этой местности. Такой расклад вовсе не соответствует изолированной группе, путешествующей по чужой местности с незнакомыми или переоцененными ресурсами. Так что же тогда произошло в Ордешской пещерке? Были ли каннибалы из Мулагер-Си действительно каннибалами? А вдруг они не употребляли в пищу срезанную ими с тел плоть? Срезание плоти с костей сомнению не поддается. Кстати, все органические составные были отделены от костей, не только мышцы, но и кожа, мозг, костный мозг и язык. Но был ли поглощен хоть один грамм этой плоти, а если и был, то с какой целью и какой это имело смысл для этих людей? Стоит вспомнить, насколько богат человеческий опыт отношения к трупам. Эндоканнибализм и экзоканнибализм часто трудно отделить друг от друга как раз потому, что в поедании человеческой плоти всегда вкладывается глубокий смысл. Оно имеет очень мощный символизм. Люди будто бы воспроизводят последний танец живых в преддверии смерти. В определенной степени можно разглядеть неандертальское происхождение в средневековых траурных танцах. Вот мы и прикоснулись к сфере ритуализации и иррационального поведения, свойственных любому человеческому обществу. Если всмотреться в найденные человеческие кости, можно увидеть совсем другую историю. Неандертальские останки представляли много следов, действительно остающихся при отделении плоти от костей. Много, даже слишком. Приглядевшись, мы можем заметить то, что следы отделения плоти присутствуют на половине из них, и это сильно расходится со следами, наблюдаемыми на животных костях, с которыми они перемешаны в одном грунте. Кости животных, добытых на охоте, имеют гораздо меньше следов. Всего на одной из четырех видны следы срезания плоти кремневым орудием. Еще удивительнее то, что на человеческих костях найдены следы, в том числе на анатомических частях, не представляющих большого питательного интереса. Следы, обнаруженные на длинных костях кистей, ступней, фалангах, ключицы и челюсти, тяжело связать с использованием плоти в пищу. И в отличие от костей животных, ни одна человеческая кость не была предана пламени. Сравнительный анализ останков, даже довольно поверхностный, показал, что к людям и оленям было различное отношение. Как будто эти разделочные действия свидетельствовали об абсолютно не связанных между собой событиях. Разделка оленей и коз показывала использование неандертальцами животных питательных ресурсов, а образцы шести человеческих тел, похоже, рассказывали нам совсем другую историю. Чем больше я исследую точный контекст этих исторических событий, тем больше сомневаюсь в том, что имел место каннибализм для пропитания. Пещера Крапина в Хорватии, к сожалению, исследованная слишком давно, более 100 лет назад, преподнесла нам очень большое количество неандертальских человеческих останков. Именно на этом объекте была в первый раз выдвинута гипотеза, тогда встретившая большое сопротивление, о неандертальском каннибализме. Правда, археологические данные там тяжело поддаются интерпретации. Коллекции сильно перемешаны, как и в раскопе убежища Мулагер-Си, который вырыл любитель Пьер. Крапине обнаруженные неандертальские останки занимают и несколько ящиков. Но точный контекст отсутствует. Эти останки, вероятно, принадлежат десяткам неандертальцев. Предположения колеблются в пределах от 27 до 80 тел. В любом случае, это самая большая неандертальская коллекция, возможно, такого же возраста, как лишенные плоти останки из ордешского местонахождения. Один из этих артефактов, фрагмент неандертальского лица, содержит удивительные следы, нанесенные кремнем. Около 20 параллельных черточек, которые довольно тяжело объяснить добыванием плоти. А вдруг и в Крапине, и в Мулагерси неандертальцы выражали какое-то особенное отношение к останкам своих мертвых? Неужели мы прикоснулись к неандертальскому обряду? Похоже, что неандертальские обряды, символы и действия, направленные на духовную сферу, систематически ускользают от нас. Действительно ли неандертальцы хоронили своих мертвых? Этот вопрос может навсегда остаться открытым. В связи с большой редкостью неандертальских останков, сам вопрос существования захоронений разделяет научное сообщество на два противоположных клана. Существовал ли у неандертальца обряд отделения плоти от трупов для соплеменников? И вновь он не поддается нашему анализу. Нет простого очевидного ответа. Положа руку на сердце, каждый думает то, что ему выгодно. Каждый делает свои выводы. Тем не менее, наши знания об этих популяциях в международном масштабе весьма динамично изменяются. В апреле 2021 года испанская группа ученых впервые обнаружила сохранившуюся ядерную неандертальскую ДНК уже не в человеческих окаменевших останках, а в пещерном грунте. Генетический анализ почв галереи де лас Статуас рядом с Бургасом на севере Испании показал удивительное уплотнение неандертальского населения, разнообразие которого возросло как раз после периода Эемского межледниковья. На протяжении теплого оптимума 130 тысяч лет назад, согласно анализу, неандертальские популяции характеризовались явным генетическим разнообразием. Но, как ни странно, несколько тысячелетий спустя, около 100 тысяч лет назад, отложения пещеры запечатлели всего одну единственную генетическую ветвь. Как будто возвращение холодного климата повлекло за собой падение человеческого общества, и на территориях, где в более благоприятные времена жило несколько разных народов, на тот момент остался один. Сквозь призму этих генетических данных вырисовывается уже не коллапс человеческой популяции в период глобального потепления, а нечто прямо противоположное. С повышением земной температуры увеличивалось биоразнообразие фауны, и точно так же теплый климат в наших широтах способствовал распространению человеческого разнообразия. Возвращение ледникового климата привело к коллапсу этого разнообразия и животного, и человеческого, поскольку в те далекие времена человек тоже был разнообразным. Выводы, которые отсюда можно сделать, противоположны теориям, выдвинутым некоторыми учеными, видящими катастрофу для неандертальцев в климатическом потеплении. Понятие человеческого биоразнообразия, естественно, сопровождается понятием давнего разнообразия культур и обществ, о которых мы пока почти ничего не знаем. Мы располагаем слишком маленьким количеством памятников этих древних времен. К тому же они слишком плохо датированы. В них запечатлены только короткие эпизоды, всегда с перерывами во времени. Тут археологическое окно позволяет нам посмотреть на произошедшее 130 тысяч лет назад, а там некоторые данные рассказывают нам об обществе, проживавшем 100 тысяч лет назад. А где-то в третьей пещере нам удается немного узнать о народах 80-го тысячелетия до наших дней. Практически ни один объект не позволяет точно задокументировать устройство человеческого общества и изменения в окружающей среде на протяжении критической фазы, во время которой Земля из ледникового климата резко перешла в фазу потепления перед тем, как опять постепенно нырнуть в очередной ледниковый период. Таким образом, наши ордешские каннибалы оказываются вне контекста. Их невозможно точно привязать к изменению окружающей среды и общества в этой части Евразии. Без контекста понимания сути разделанных человеческих тел, будь то обряд или жест крайнего отчаяния, нам недоступно. Были ли неандертальцы каннибалами любого рода, или эти останки свидетельствуют об обрядовом обращении с трупами, И можно ли вообще доказать или хотя бы допустить возможность малейшего следа обрядов у неандертальца?